госпожа Метелица. У одной вдовы было две дочери. Падчерица была красивая и работящая, а дочка родная — уродливая и ленивая. Но вдова больше любила уродливую и ленивую, а другой приходилось исполнять всякую работу и быть в доме Золушкой. Бедная девушка должна была каждый день сидеть на улице у колодца и прясть пряжу, да так много, что от работы у нее кровь выступала на пальцах. И вот случилось однажды, что все веретено залилось кровью. Тогда девушка нагнулась к колодцу, чтобы его обмыть, но веретено выскочило у нее из рук и упало в воду. Она заплакала, побежала к мачехе и рассказала ей про свое горе. Стала мачеха ее сильно бронить и была такой жестокой, что сказала: «Раз ты веретено уронила, то сумей его и назад достать!» Вернулась девушка к колодцу и не знала, что ей теперь делать. И вот прыгнула она с перепугу в колодец, чтобы достать веретено, и стало ей дурно. Но когда она опять очнулась, то увидела, что находится на прекрасном лугу, и светит над ним солнце, и растут на нем тысячи разных цветов. Она пошла по лугу дальше и пришла к печи, и было в ней полным-полно хлеба, и хлеб кричал: «Ах, вытащи меня, вытащи, а не то я сгорю, я давно уж испекся». Тогда она подошла и вытащила лопатой все хлебы один за другим. Пошла она дальше и пришла к дереву, и было на нем полным-полно яблок, и сказал ей дерево: «Ах, отряхни меня, отряхни, мои яблоки давно уж поспели». Она начала трясти дерево, и посыпались, словно дождь, яблоки на земь. И она трясла до последнего яблока. Сложила она яблоки в кучу и пошла дальше. Пришла она к избушке и увидела в окошке старуху, и были у той такие большие зубы, что стало ей страшно, и она хотела было убежать, но старуха крикнула ей вслед: «Милая дитятка, ты чего боишься? Оставайся у меня. Если ты будешь хорошо исполнять у меня в доме всякую работу, тебе будет хорошо. Только смотри, стели как следует мне постель и старательно взбивай перину, чтобы перья взлетали, и будет тогда во всем свете идти снег. Я госпожа Метелица». Так как старуха обошлась с нею ласково, то на сердце у девушки стало легче, и она согласилась остаться и поступить к госпоже Метелице в работницы. Она старалась во всем угождать старухе и всякий раз так сильно взбивала ей перину, что перья взлетали кругом, словно снежинки. И потому девушке жилось у нее хорошо, и она никогда не слыхала от нее дурного слова, а вареного и жареного каждый день было у нее вдосталь. Так прожила она некоторое время у госпожи Метелицы. Да вдруг запечалилась и поначалу сама не знала, чего ей не хватает. Но, наконец, она поняла, что тоскует по родному дому. И хотя ей было здесь в тысячу раз лучше, чем там, все же она стремилась домой. Наконец она сказала старухе: «Я истосковалась по родимому дому, и хотя мне так хорошо здесь, под землей, но дольше оставаться я не могу. Мне хочется вернуться наверх, к своим». Госпожа Метелица сказала: «Мне нравится, что тебя тянет домой. И так как ты мне хорошо и прилежно служила, то я сама провожу тебя туда». Она взяла ее за руку и привела к большим воротам. Открылись ворота, и когда девушка оказалась под ними, вдруг пошел сильный золотой дождь, и все золото осталось на ней, так что вся она была сплошь покрыта золотом.